Вы слушаете фрагмент программы «Запрос молодежи на идеологию». Сказитель Алексей Кондратович. Что есть идеология? Если коротко, то система координат или некая ментальная карта, по большому счету. Система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение, идеалы различных субъектов политики. Совершенно различных. Если брать такие вот известные на слуху, то это социализм, который отражает гипертрофию идей справедливости, доведение до уровня равенства, причем такого тотального. Это капитализм, или либеральная такая вот идеология, либерализм. Это гипертрофия идеи личной свободы и неограниченных прав собственности, то есть неравенства. Фашизм, как такая вот известная идея национального превосходства, которая позволяет считать других людей неполноценными, как некий национальный эгоизм. Даже пример, который сейчас мы можем наблюдать, это, наверное, Штаты. Все нет, хорошо транслирует. Чингисхану приписывают слова: если ты внушил человеку и людям, что они превосходят других, то это конец, они погибли. Взять наше отечество, начало 20 века. Благородные люди, народовольцы ради светлого будущего идут на смерть. Большевики предлагают униженным условиям пролетариата насильственно свергнуть буржуазию и построить царство вечной справедливости. Но Сталин перед смертью понял, что без идеи, без теории — это смерть. Смерть и еще раз смерть. Смерть Советов и смерть системы социализма наступила, но, конечно, не сразу. Шла деградация. Остывшая идея предвещала развал общества. Завершили развал два человека, нам известных, это Горбачев и Ельцин, по большому счету. То есть на самом деле в основе лежат большие культурно-исторические циклы всех этих событий. Да, у каждого есть свой лидер. Например, Владимир Креститель в свое время, Иван Грозный, Александр Невский, Петр I, Иосиф Сталин, что и подтверждает теорию оптимума развития. Адам Смит, основатель классической экономики и преподаватель нравственности, говорил еще, что пивовары, булочник и мясник отдают свои продукты людям не из-за альтруизма, а из-за эгоизма. Но тут интересно то, что баланс эгоизмов порождает справедливость в конечном-то счете. Однако Анор де Бальзак в человеческой комедии, содержащей более 90 романов и новеллов, если не ошибаюсь, а также английский классик Чарльз Диккенс описал все мерзости капитализма своего времени. Трущобы бедняков, отсутствие справедливости, черствость собственников. У меня в жизни есть пример такого. У меня друг с детства, такой пораженный капитализм. Он капиталист, он всегда хотел быть предпринимателем. И он им стал. И вот последние наши беседы, когда казалось, что 10 лет назад, 8, он ценил любовь и дружбу, вот к чему он пришел в свои 28, когда он фактически обесценил все. Точнее, он не то, что их обесценил, он так не считает, а то, что любви нет, все какие-то социальные механики, какое-то согласие, какая-то договоренность и так далее. То есть уже не чувствуется никакой близости. Деньги, власть, статус. Не случайно, что Дугин, наш ученый, создал концепцию четвертого варианта идеологии. Она сочетает в себе и традиционализм тоже, что не менее важен. Что верно, каждая культура основана на традициях. Она включает в себя и православие. Он критикует философию западной цивилизации, постмодернизм, трансгуманизм. Прибавляя к этому левые экономические теории. Вроде бы все гладко и даже швов не видно, но как раз видно. У них нет современной психолого-антропологической концепции. Он рассматривает только общество, все эти большие массы, а в частности, немножко упускаются. То есть нарушается закон фрактальности. А это не совсем верно, поэтому и получается то, что кирпичи валяются, доски валяются, все в куче, а никакого дома мы не наблюдаем, который бы должен быть построен и всех греть. Его концепция эклектична. Но мне импонирует новая система, это теория оптимума развития, по большому счету. Все эти системы, которые я перечислял, они в какой-то степени насильственные. Нам насильственность уже не подойдет, они не работают. Это показывает история. В конечном итоге все приходит к своему логическому финалу. Все сыпется, все рушится, что-то меняется, меняются культурно-исторические циклы. И поэтому нужно рассматривать другие варианты. Мне тут на ум пришел чему-то психолог Милтон Эриксон такой был. И он стал за свой способ, как помогать людям. Это свою методику гипноза, по большому счету. Здесь есть некие параллели. То есть это не насильственные все-таки способы, а именно гармоничные. Нужно уметь договариваться. Ничто так не бросает в крайности, как поиск золотой середины. И основные принципы теории оптимума развития – бинарная комплементарность, принцип спирального развития, принцип оптимума как элемента достижения гармонии. Гармония понимается как соответствие поведения человечества, общества и законам природы. Очень сложно построить гармоничное общество, игнорируя такой элемент, как любовь. Вроде бы. Да, не в радикальный эгоизм уходить, где все вроде бы удобно, будем, неудобно, не будем. А когда исчезает любовь и дружба, это очень страшно. Именно гармония дает радость и то, что мы считаем близкими отношениями. Из этого следует, что нужно избегать крайностей в любой форме. Коммунизм – крайность. Капитализм тоже в какой-то степени крайность, хоть и приносит свои дивиденды в плане каких-то удовлетворения коротких смыслов, материальных именно. Но есть еще и средние и долгие, как духовность, как какая-то социальная роль в обществе. Отсюда вытекают идеологические принципы. Задача человека и общества является бытие в будущем, не только удовлетворение каких-то коротких смыслов. Не только в Царстве Божьем, что свойственно мечтателям, верующим, например, или бесконечное число поколений рода человеческого, вплоть до достижения точки Омега. Вот эта давняя цель может быть названа идеалом, точнее, дальнюю. А идеал переводится как образ. Система оптимума развития выделяет три уровня мотива поведения. Влечение, материальные потребности, потребности, социальные задачи, то есть и духовные смыслы. И говорить ни в коем случае не впадать в крайность, что не менее важно, особенно в наше время. Гармония реализации этих трех уровней потребности, учет их, и составляет общество гармоничного развития в будущем. Так общество называется, что не может быть ничего вечного. Любая история истощается своей энергией, поэтому современное общество всеми силами просвещенного народа фиксирует развивающиеся элементы идеологии, получает обратную связь, что-то корректирует, что-то обсуждает, обновляет ее так, чтобы можно было избежать катастрофических событий на границе двух культурно-исторических циклов, что мы все сейчас и наблюдаем всеми своими частями тела. Любые частные законы опираются на базовые, которые никуда мы игнорировать не можем. Единство борьбы противоположностей, переход количества в качество. Закон отрицания отрицания. Все меняется в результате накопления противоречий. Нужна ли обществу единая идеология, объединяющая? Это, конечно, нужна. Только идея важной цели может объединить людей. Идеи правят миром, так говорил великий философ Древней Греции. Без идей лидеров масса людей – это лишь неструктурированная толпа, охлос по Аристотелю. Пример тому – это протесты во Франции, когда люди с желтыми жилетами около месяца бегали и кричали, не понимая, что им нужно. Хлеба и зрелищ, к чему это приведет? Какая цель конечная? Не понимая, как сделать так, чтобы их интересы были реализованы. Какие концептуальные идеи? Ну, теория оптимума развития подходит прекрасно. Что нужно учесть? Что человек и общество описывают одной отдельной наукой, например, политологией или даже психологией, или социологией, математикой, все чем угодно. Это совокупность наук в первую очередь. Мы не так просты. От человека к обществу, от общества к стране, от стране к планете и так далее, галактике, Вселенной. Нужен целостный холистический подход и системный. Он требует комплексного познания человека и его биологии. Через психологию, философию, метафизику нужно объединение основных научных подходов. Какую возможность дает новая российская концепция, не имеющая аналогов за рубежом? Это теория оптимума развития. Мне довелось проверить ее на практике. По поводу даже нужности идеологии, то мне на память пришел эксперимент, когда я делал этот доклад. Его провел Рон Джонсон, это американский учитель истории был, когда он показал какой-то части школьников, что такое фашизм. Был полевой эксперимент на самом деле, но они все на своей шкуре поняли в конечном счете, то, что он, к счастью, не приводит никакому, когда он разрушил все их иллюзии. Хотя им казалось все прекрасной картинкой, есть правила, есть одинаковая одежда, есть какие-то знаки отличия, но что диктовала эта идеология. И самое примечательное задело это психологически незрелых личностей, то есть невротиков. они все-таки страдали больше. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.